Если Ксанка снова меня бросит... Ага, ты сиди и дожидайся, пока она тебя бросит. Думаешь, там все так далеко зашло? Да понятия не имею, куда оно зашло. Я ж на их свиданиях не присутствую. Правда, они встречаются всегда при Мишке. Так что не знаю я, Валер, правда не знаю. Слушай, да ты мент или кто? Возмутился Долгушин. Давай наливай, махнем еще по одной. Они торопливо выпили по рюмке, закусили бутербродами с ветчиной. Давай я попрошу ребят, пущу за Оксаной наружку. Мне по службе сделают без проблем. Надо же знать, в конце концов, чем она там с твоим Аркадием занимается, о чем разговаривает. Может, они уже планов насчет совместной жизни понастроили, Громадью, а ты сидишь тут и кукуешь. Хочешь, прямо сейчас позвоню? Долгушин потянулся к телефону, но хан перехватил его руку. Не надо, Валер, глупости это. Почему глупости? Знаешь, как говорят умные люди, осведомлен, значит вооружен. Правду надо знать всегда. Не надо, твердо повторил хан. Во-первых, умные люди говорят не так. А как? Предупрежден, значит вооружен. Предупрежден, а не осведомлен. Ну и в чем разница? В том, что я и так предупрежден. Я прекрасно понимаю опасность, которая исходит от появления Аркадия. А быть осведомленным, то есть знать детали, мне ни к чему. Это их личное интимное дело, и влезать в него я не считаю для себя возможным. Никогда не думал, что ты такой чистоплю, и неодобрительно произнес Долгушин. Вот сколько лет тебя знаю, а не подозревал за тобой этой слабости. Ты же простой российский мент, а не аристократ вшивый. Вот и надо быть проще. Наливай. Хан разлил водку, опрокинул в себя содержимое рюмки. Хмель не брал его, и он досадовал на то, что не может хоть ненадолго избавиться от боли. «Это не слабость», — возразил он другу, беря новый бутерброд. «Это уважение к человеку. И это во-вторых. Все, закрыли тему. Лучше расскажи, как у тебя на любовном фронте дела обстоят. Удалось тебе избавиться от той дурочки, которая на тебе висела?» «Ой, не напоминай», — Долгушин затряс головой, стал похож на вышедшего из воды отряхивающегося Ньюфаундленда. Столько сцен пришлось пережить, жуть малиновая. Но зато теперь все. Теперь я на некоторое время всецело принадлежу своей законной супруге Елене, которая, кстати, собрала нам с тобой эти бутерброды. Велела выпить рюмку за нее, поскольку она не может присутствовать, и передавала тебе горячий привет и нежный поцелуй. Я рад за тебя. Уж как я-то рад. Слушай, хан, у меня к тебе есть деловое предложение. Надо одному человечку помочь. Хан насторожился. Вообще-то за другом Валеры нечистоплотный протекционизм не замечался. Но ведь они не виделись почти 2 месяца, а за 2 месяца много чего могло случиться. Люди меняются так быстро. «Да не напрягайся ты», — засмеялся Долгушин. «Поступи за служебным долгом я тебя не прошу. Просто на меня вышел один знакомый опер. У них висит двойное убийство, и концы тянутся в Оренбургскую область. Они предлагают тебе обменяться информацией, глядишь, у вас вместе картинка и нарисуется. Ты же про оренбургских бандитов все знаешь? Ну, во-первых, не про всех оренбургских, а только про одну конкретную группировку из одного конкретного города. А во-вторых, я про них не все знаю. В последние месяцы я их как-то упустил, почти никакой информации не получал». «Так я не понял», — обиженно сказал Долгушин. «Ты что, отказываешься с ним встречаться?» «Нет», — вздохнул хан, — «не отказываюсь, встречусь. Давай еще по одной». «Поехали», — согласился Долгушин. Домой хан пришел во 2:00 ночи. Еще с улицы он увидел, что в спальне и в гостиной горит свет. Оксана не спит, ждет его. Зачем? Почему она не легла? Ждет для решающего разговора, собирается объявить ему, что уходит? Вот оно как, значит, сегодня. Дождался. Жена вышла в прихожую, едва он открыл дверь. «Ты выпил?» В голосе ее хан не уловил ни упрека, ни удовольствия. Она задала вопрос таким же тоном, каким спросила бы. «Есть будешь?» «Да, выпил. Сегодня день рождения Андрюхи». «Да, конечно», — Оксана виновато улыбнулась. «Прости, я забыла. Раздевайся, что ж ты в куртке стоишь?» Хан послушно разделся, снял ботинки, прошел в комнату и сразу увидел включенный ноутбук. До его прихода она сидела за компьютером и снова писала письмо Аркадию. О чем? Наверное, Оксана волнуется перед решающим разговором. Не знает, как сказать мужу о своем уходе, пытается собраться с силами, а Аркадий ее подбадривает, подсказывает нужные слова и все такое. Господи, как тяжело. Наверное, то же самое чувствуют осужденные перед казнью. «Хан!» Оксана подошла сзади, легко тронула мужа за плечо. «Присядь, мне нужно с тобой поговорить». «Ну вот, вот и все. Сейчас она скажет то, чего он так боялся все эти месяцы. И потом. Даже думать не хочется о том, что будет потом». «Не возражаешь, если я постою?» Как-то каким-то деревянным голосом спросил хан. «Насиделся за день, да и в машине. Ты приехал на такси? Нет, на своей. А что?» «Тогда я скажу тебе 2 вещи, хотя сначала собиралась сказать всего 1». Она села на диван, выпрямила спину и положила руки на колени, как примерная ученица. «Я прошу тебя, хан, не садиться за руль, когда ты в таком состоянии. Ты выглядишь совершенно трезвым, у тебя ясный взгляд и нормальная речь. Но я знаю тебя много лет и вижу, что выпил ты много. Я прошу тебя, пожалуйста, дай мне слово». «Даю», — машинально ответил хан. Сейчас он мог бы дать Оксане любое слово, пообещать все, что угодно, ведь выполнять все равно не придется, если они больше не будут жить вместе. Это первая вещь, которую ты собиралась сказать? Нет, вторая, но первая из нее плавно вытекает. Что-то я не понял. Хан, я люблю тебя, и я не хочу тебя потерять. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я прекрасно вижу, в каком состоянии ты пребываешь в последнее время, и понимаю, что это из-за Аркадия. Так вот, я хочу тебе сказать, что никогда не совершаю дважды одни и те же ошибки. Однажды я уже уходила от тебя, второй раз этого не случится. Ты можешь верить мне или не верить, ты имеешь право ревновать, но ты должен знать, я люблю тебя и бросать тебя не собираюсь. Я просто хочу, чтобы у Мишки было два отца, один родной, а другой умный и порядочный. Разве это плохо?» Хан попытался сглотнуть комок, который внезапно разбух где-то в горле. «Не знаю, наверное, ничего плохого в этом нет». Он услышал свой голос и удивился тому, что не узнает его. «Вот хорошо», — Оксана улыбнулась. «Ужинать будешь?» «Буду». Еще 5 минут назад при мысли о еде Хана начинала подташнивать, но сейчас он готов был съесть все, что ему предложат. Оксана выключила компьютер, они пошли на кухню. «Суп будешь?» «Буду». «Отбивные с картошкой?» «Тоже буду». «Не лопнешь?» — лукаво усмехнулась она. «Не должен, во всяком случае постараюсь». Застрявший в горле комок наконец сглотнулся, и Хан начал узнавать собственный голос. Сковывавшее его напряжение понемногу ослабевало, и он почувствовал, как руки, еще несколько минут назад ледяные, стали теплыми. «Ксюш?» «Да». Она обернулась, такая домашняя, со сковородкой в одной руке, масленкой в другой. «Такая родная, такая любимая. Ты с кем-то переписываешься по электронке?» Лицо ее залилось румянцем. Она ответила не сразу, отвернулась и принялась деловито разогревать еду. Хан почувствовал неладное. Почему она не ответила? Неужели это все-таки Аркадий? Все ее слова, которые она только что произнесла, ложь, ловкий маневр? «Ксюш, пойми меня правильно. Я не собираюсь лезть тебе в душу, уличать в чем-то. Просто я заметила, что ты... Ну, ты с этим занимаешься, когда меня нет или когда я сплю. Создается такое впечатление, что ты хочешь от меня что-то скрыть. Я не спрашиваю, что именно, просто мы всегда были откровенны друг с другом. И ты должна знать, что я это замечаю, и мне это неприятно. Хан, я скажу тебе правду, только дай слово, что ты не будешь ругаться. Даю слово. Понимаешь? Господи, ну как тебе объяснить? Точно, она общается с Аркадием, теперь ищет более или менее сносное объяснение, которое удовлетворили бы мужа и не обидели его. Значит, все ложь, и сейчас боль вернется снова и будет еще сильнее». «Хан, я старею», — выпалила Оксана. «Мне уже далеко не 25». «Нетрудно догадаться», — недобро усмехнулся он. «Мы с тобой бывшие одноклассники, стало быть, ровесники. Не смейся, пожалуйста. У меня морщины, у меня появился второй подбородок, талия заплыла совсем. Помнишь, какая она у меня была? Я хочу хорошо выглядеть, я хочу нравиться тебе». «Ты и так мне нравишься», — перебил Хан. «Нет, не так. Просто ты пока еще любишь меня и ничего не замечаешь». Но настанет момент, когда ты обратишь внимание на более молодую женщину и начнешь нас сравнивать. Вот тогда ты все заметишь. Чушь, ерунда какая-то, ты всегда будешь мне нравиться, не зарекайся. И потом, может быть, тебе я и нравлюсь, но я не нравлюсь себе. В общем, я решила сделать пластику. Что ты решила? Ты что, с ума сошла? Хан, пожалуйста, женщине важно самоощущение, ей хочется чувствовать себя молодой и привлекательной. Может быть, я дура, но что поделаешь, если мне для душевного спокойствия нужно не чувствовать себя старой. Ксана! «Погоди, не перебивай меня. Я понимаю, что пластика – дело серьезное, рискованное, очень дорогое, если делать в хорошей клинике. Я брожу по интернету, ищу разные материалы, собираю информацию, сравниваю. Нашла сайт, на котором женщины общаются по проблемам косметологии, в том числе хирургической. Я с ними переписываюсь. Стараюсь узнать, какие есть операции, какие процедуры, косметические средства, аппараты, какие цены на все это. Может быть, можно обойтись без операции». «Господи, Ксюша!» – простонал Хан. «Ну почему ты мне сразу не сказала? Зачем эти ночные посиделки в обществе незнакомых тебе теток, которых ты в глаза не видела, которые наврут тебе с 3 короба? Ты даже не спросишь с них за обман. Я мог бы устроить тебе консультацию самых лучших косметологов и пластических хирургов, если уж тебе так приспичило омолодиться. Почему надо было скрывать это от меня? Но мне было неловко, я стеснялась». Он встал и обнял жену. «Ты дурочка, да?» «Да», — покорно кивнула она, утыкаясь в его плечо. «Ты понимаешь, что я тебя люблю всю жизнь, буду любить, как бы ты ни выглядела?» «Понимаю, но мне же хочется». «Да ради бога, Ксюша, разве я против? Если тебе от этого лучше, делай. Только не надо меня стесняться, ладно? Не надо скрывать от меня такую ерунду, а то я уже начал было думать, что у тебя появился любовник». Она резко отстранилась, глаза ее расширились и посветлели. «Как ты сказал?» «У меня любовник? Да как у тебя язык повернулся такое ляпнуть? Ты что, всерьез думаешь, что я могу тебе изменять?» «Нет, всерьез не могу», — с улыбкой ответил Хан. «Могу только в шутку. Ну а что я должен был думать, видя, как ты с кем-то переписываешься тайком от меня? Я нормальный мужик. Мне мысль о твоей пластике в голову прийти не может в принципе. Понимаешь, я мог бы выстроить 3000 предположений, а до пластики не додумался бы. По-моему, на плите что-то горит. Отбивные». Оксана вырвалась из его объятий и метнулась к плите. «Хорошо, что у тебя такое тонкое обоняние», — с облегчением произнесла она, переворачивая мясо на сковороде. «Мясо не пригорело, только собиралось, а ты уже запах почуял. Садись, я наливаю суп». Ханс съел большую тарелку горячего супа, две отбивные с изрядной порцией картофельного пюре. В этот момент алкоголь догнал его, смертельно захотелось спать. Уснуть прямо здесь, на кухне, положив руки на стол и уткнувшись в них головой. Но он сделал над собой усилие, принял душ и улегся, как положено, в постель. К тому моменту, когда Оксана вошла в спальню, он спал, как убитый. Ему снились счастливые сны. Виртуальная переписка. Адалиска, море, 21 июля 2004 года. Моречка, меня снова одолели сны. Несколько дней подряд снится Костя. Как будто он возвращается, и мы так хорошо встречаемся. Он такой радостный, веселый. Так любит меня и Дашеньку. И во сне я думаю, что у нас все хорошо, и вообще ничего плохого не было. Сердце разрывается от любви к нему. И мне так сладко, так радостно, а все эти заморочки с его отъездами и с той бабой просто мне приснились. Потом я просыпаюсь и понимаю, что все наоборот, что все плохое было и есть на самом деле, а все это счастье мне просто приснилось. И так мне тяжко, так грустно, так невыносимо, передать невозможно. Наверное, это называется умирать от ревности. Я и вправду чувствую, что умираю. Меня поддерживает только надежда на то, что он вернется. Знаешь, я поняла, что не смогу жить, если не буду видеть его, прикасаться к нему, разговаривать с ним. Он мне нужен как воздух. Я раньше, когда читала про это в книжках, думала, фигня какая-то. Как это человек может быть нужен как воздух? Так не бывает. Оказывается, бывает. Со мной вот случилось. Я теперь не знаю, как жить без Кости. Он звонит мне нерегулярно. Когда через день, когда раз в неделю. Но дольше, чем на неделю, не пропадает. Говорит, что дел очень много, никак не получается их разрулить, а когда вернется, неизвестно. Ну как это можно, звонить раз в неделю, когда у тебя дома маленький ребенок? Да любой нормальный муж звонил бы каждый день, и работа тут ни при чем. При любой занятости можно выкроить 5 минут, чтобы позвонить и узнать, все ли в порядке, здоров ли ребенок. Да и про жену поинтересоваться. Не грех, жена все-таки, а не чужая тетка. Нет, тут дело не в работе, а в бабе, от которой Костя совсем голову потерял. Даже про нас с Дашкой забывает. Откуда звонит, непонятно. Может, правда из Москвы? А может, из-за границы, разве проверишь? Но когда я слышу его голос, мне такое счастье охватывает. Передать не могу. Я очень сильно его люблю. Очень-очень сильно, и даже думать не могу о том, что больше не услышу его голос. И не увижу его, не обниму. Мысль о том, что я его теряю, невыносима. Я все время боюсь. Он не звонит, и я боюсь, что он уже никогда больше не позвонит. Что у нас с ним последний телефонный разговор был действительно последним. Но когда он звонит, я начинаю бояться, что вот именно сейчас он решился мне сказать, что бросил меня и уже не вернется. Вот так все время и боюсь. Учебники и пособия, которые ты мне порекомендовала, я заказала и получила. И книги, и кассеты, и диски. Сижу целыми днями, пытаюсь вникнуть, разобраться. Ничего не получается. Наверное, я слишком давно ничему не училась, мозги заржавели. Я-то думала, стоит мне только начать, все пойдет как по маслу. А так не выходит. Не так это все просто. А может, мне мои черные мысли мешают, страхи, ревность. Ты не знаешь какого-нибудь способа мозги раскачать, а то у меня уже руки опускаются. Море Адалиски, 23 июля 2004 года. Но что тебе сказать, Адалиска? Это очень тяжело, знаешь, что в любой момент можешь потерять любимого человека, но не можешь никак повлиять на ситуацию. Просто сидишь и ждешь, когда это случится. То есть нет, не так. Не ждешь, как мы обычно ждем, с желанием, чтобы событие скорее наступило, а ждешь, как осужденные ждут казни. Понимаешь, что момент неизбежно наступит, но не знаешь, когда именно. Трудно придумать что-нибудь хуже этого. Так бывает, когда кто-то из близких неизлечимо болен. Конец может наступить в любой день, даже в любую минуту, и ты ничего не можешь сделать. Ни один врач в мире не может тебе помочь, и нет такого лекарства, которое эту болезнь излечит. Ты живешь с этим каждый день, каждый час, понимая, что вот сейчас человек еще жив, он еще есть в твоей жизни, а через минуту его может уже не стать, и сделать ничего невозможно. Что-то я сегодня в миноре. Ты, наверное, ждешь от меня слов ободрения, утешения, а я не соответствую. Даже слов нужных что-то не нахожу. Но знаешь, зайка моя, все не так плохо, как кажется, потому что даже если Костя по уши влюбился в ту женщину, то всегда есть надежда, что это пройдет. Это всегда проходит. Всегда. Чуть раньше, чуть позже. Но проходит, потому что любое чувство рано или поздно проходит. И поэтому есть надежда, что он вернется, в отличие от болезни, которая не проходит и не дает надежды. Так что подумай о хорошем. Обнимаю тебя, море. Адалиска, морю. 14 августа 2004 года. Моречка, сегодня утром я проснулась с уверенностью, что Костя обязательно вернется. Не знаю, откуда появилось это чувство, но я проснулась такая легкая, светлая, радостная. У нас все лето шли дожди. Хорошей погоды совсем не было, а сегодня выглянуло солнышко. Я открыла глаза, увидела, как оно пробирается сквозь шторы. У нас спальня окнами на восток. И вдруг поняла, что все у нас будет хорошо, что Костя меня любит, что он не врет насчет командировки, просто у него действительно много каких-то сложных дел. Я просто не имею права ему не верить. Он обязательно вернется, уже совсем скоро, я уверена. Костя не звонил целых 3 недели, я чуть с ума не сошла. Думала, теперь уж точно все, конец. Больше он никогда не позвонит. Он все решил для себя, решил, что остается с этой сучкой, нас с Дашенькой из своей жизни выбрасывает. И знаешь, я почти смирилась. Как говорится, насильно мил не будешь. Что ж делать, если он меня разлюбил? Подло, конечно, бросать жену с маленьким ребенком без всякой поддержки. И тут я его не оправдываю. Честно признаюсь, я в душе много горьких слов ему сказала и ругалась, обзывала по-всякому, упрекала, уговаривала. Да что толку? А вчера он позвонил, сказал, что ужасно скучает, что любит меня. Не знаю, врал или нет, но так хочется верить ему. И сегодня я уже верю. Верю, что он вернется, что все у нас будет отлично. Как ты думаешь, он уже начал к ней остывать? Мне почему-то кажется, что начал. Еще немножко потерпеть, и он приедет. И больше уже не уедет. С учебы дело продвигается туго. Даже не думала, что учиться так трудно. В школе мне казалось, что это легко. Как ты думаешь, это потому, что школьные предметы не такие сложные, или потому, что я уже старею и не так быстро соображаю, как в юности? Моречка, а вдруг Костя совсем-совсем не врет? И никакой бабы у него нет. Он действительно в Москве, действительно по делам. Их так много, что он никак не может вернуться пока. Может, я зря так бешено ревную? Одалиска. Море Одалиски, 22 августа 2004 года. Здравствуй, зайка моя. Мне тоже кажется, что твой Костя обязательно вернется. У меня, конечно, не очень большой опыт с мужиками. Замужем была 5 лет, были какие-то более-менее серьезные романы до свадьбы и после развода. Но даже моего скромного опыта достаточно, чтобы предположить, что если бы Костя собирался тебя бросить, он бы тебе об этом уже давно сказал. Я просмотрела твои письма. Он ведь уехал 11 мая или 12, верно? А сейчас уже август заканчивается, то есть с его отъезда прошло 3 с лишним месяца. Я понимаю, у него могло не хватить душевных сил сказать тебе правду в момент отъезда, но уж спустя 3 месяца нет смысла ее скрывать, если он не собирается возвращаться. Допустим, у него есть любовница, допустим, он увлечен ею так сильно, что не может прожить без нее ни дня, поэтому сейчас живет с ней, но я больше чем уверена, что твой Костя не собирается жить с ней всегда, он прекрасно понимает, что сейчас он болен любовью к той женщине, но болезнь пройдет, он выздоровеет, вернется к тебе. У него нет намерения тебя бросать, просто у него нет сил не быть с ней, понимаешь? Послушай, Адалиска, не завести ли тебе кошку или собаку? Для ребенка это всегда очень хорошо, для тебя самой будет полезно, лучше, пожалуй, даже собаку. Щеночка совсем маленького. Кошки, даже когда они еще котята, все-таки существа малопроблемные. Нужно только приучить к лотку и больше никаких забот. Если брать котенка у нормального заводчика, то к 2 месяцам он уже знает лоток, и тогда вообще никаких проблем с ним нет. А щенки до 6 месяцев писают, какают на пол. Брать же подрощенного щенка, то есть старше 6 месяцев, когда он уже ходит по своим делам на улицу, опасно. К этому времени мало ли как его воспитывали. Потом не переучишь, характер сформировался. Со щенками забот выше крыши, убирать за ними надо постоянно, пищу специальную готовить. Отвлечешься. Зато они, в отличие от кошек, такие ответные на любовь и ласку, будет куда приложить твои эмоции. Не думай, что я издеваюсь и предлагаю тебе заменить мужа собакой, боже упаси. Просто ты очень тревожишься и постоянно думаешь о Косте, а я предлагаю тебе заменить объект приложения твоих мыслей, внимания, заботы, тревог. Заведи щенка и думай о нем, тревожься, заботься. Вот увидишь, тебе станет намного легче. Весь ужас твоей ситуации в том и состоит, что ты не можешь повлиять на ее развитие, как бы сильно ты ни тревожилась, не переживала, чтоб ты не думала. А перестать тревожиться и переживать ты не в состоянии, так продолжай. Только делай это конструктивно, то есть с пользой хотя бы для животного. Тревожься о том, чтобы щенок вырос в красивую, здоровую собаку, умную, послушную. Заботься об этом, посвяти этому значительную часть своих мыслей. Это принесет свои плоды, даст результаты. Если же все время думать и волноваться о Косте, результаты это все равно не даст. Только себя измучаешь. Бесплодные эмоции разрушают душу. Это примерно то же самое, что принимать сильнодействующие лекарства, будучи совершенно здоровым. Пользы никакой, один вред. Обнимаю тебя, Адалисочка. Будь умницей. Море. Адалиска морю. 8 сентября 2004 года. Морочка, спасибо тебе за совет. Кажется, он и в самом деле очень хороший. Когда я заговорила с Дашкой о щенке, она аж завизжала от восторга и теперь каждый день пристает ко мне. Какого щенка мы возьмем, какой породы, какого цвета, в чьей комнате он будет спать, а кто будет с ним гулять? Косте я по телефону тоже сказала, что хочу завести собаку. Ты знаешь, он так обрадовался, самое смешное и одновременно обидное, что с тех пор он звонит каждый день и спрашивает, решила ли я насчет породы, выбрала ли заводчика или питомник. Сказал, что породу я могу определить сама, пусть будет такая собака, как я хочу. Но прежде чем покупать щенка, я должна сказать Косте, какого именно. И он позвонит своим друзьям в наш областной центр и проконсультируется, у какого заводчика лучше брать, чтобы был надежный, чтобы производители были здоровые, чистопородные, ну все такое. Ты представляешь, Море, каждый день звонит и спрашивает, что я надумала. И предупреждать, чтобы никакой самодеятельности, чтобы без его сигнала не вздумала брать щенка, где попало. Обидно ужасно. Ради ребенка не звонил так часто, как ради собаки. Неужели все мужики такие? Козлы.